Вишнор ну вирья гананам катамур хатиха я пардхивани апикавир вимам раджамси часкамбаяк свара хасаксхалататри приштая самтри самья санда уру кампьянам. Перевод. Кому под силу описать величие Вишну? Даже если за это возьмется ученый, сосчитавший все атомы во Вселенной, то и его постигнет неудача. Ведь это именно он в своей форме Тривикрамы без труда достал ногой до высшей планеты Вселенной Сатья-Локи и достиг границы нейтрального состояния трех гун материальной природы. Этот случай потряс всех. Кому под силу описать величие Вишну? Даже если за это возьмется ученый, сосчитавший все атомы во Вселенной, то и его постигнет неудача. Ведь это именно он в своей форме Тривикрамы без труда достал ногой до высшей планеты Вселенной Сатья-Локи и достиг границы нейтрального состояния трех гун материальной природы. Этот случай потряс всех. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупада. Высшим достижением материальной науки является открытие атомной энергии. Однако ученые-материалисты не способны определить число атомов во Вселенной. Но даже если кто-то и смог бы сосчитать все атомы или свернуть небо, как сворачивают одеяло, то и тогда бы он не сумел измерить величие и могущество Верховного Господа. Его называют Тривикрамой, потому что, воплотившись в образе Ваманы, он простер свою ногу над Сатья-Локой, высшей планетной системой Вселенной, и достиг областей нейтрального состояния гун природы, которые называют оболочкой материального мира. Над материальным небом расположено 7 материальных оболочек, и Господь пронзил даже их. Большим пальцем своей ноги он пробил в них отверстие, через которое воды причинного океана просочились в материальный мир, и этот поток получил название «Священной Ганги», чьи воды освещают планеты всех трех миров. Иначе говоря, у трансцендентного могущества Вишну не может быть соперников. Он всемогущ, и нет никого равного ему или более великого, чем он. Сегодня мы, так же, как и каждый год, справляем этот день Тривикрама Махотсава. Это праздник. И везде, в мире, в каждой сампрадае по-разному встречают этот праздник. Вот сегодня мы так с вами его отмечаем. Но есть такие сообщества, которые поклоняются Тривикраме. У них есть мурти, Вамана-девы, они совершают абхишеку, играют спектакль, эту всю историю появления Тривикрамы, как он рождается в семье, дети, как он приходит к Бали-Махараджу. Бали-Махараджу был великим демоном, и он был великим кшатрием. Демоны, они тоже кшатрия. Войны. И Бали-Махарадж путем воинской доблести овладел землями всей Вселенной. И в шастрах говорится, что если человек воинской доблестью что-то завоевывает, то это принадлежит ему по праву. И Бали-Махарадж завоевал земли всей Вселенной. И поэтому все эти земли по праву, в соответствии с шастрами, в соответствии с дхармой, стали принадлежать Бали-Махараджу. Но при этом Бали-Махарадж был демоном, очень великим демоном. И особое величие Бали-Махараджа проявлялось не только в его военном таланте, в его политическом гении, в его способности к дипломатии. Особое качество Бали-Махараджа было. Он готов был всегда все, что угодно, отдать брахманам. И это не было наиграно, это не было каким-то фарсом или притворством. Бали Махарадж считал, что браманы – это единственные личности, которые достойны того, чтобы получить все, что они попросят. Абсолютно все. Удивительно. Демон. Так мыслил. И вот, когда Бали Махарадж завоевал всю Вселенную и почивал на лаврах, к нему пришел Вамана Дева. Маленький браман. Он был не просто маленький, описывается, что он был карликом. В нашем представлении карлики такие немножко как бы уродливые какие-то такие. Такие, ну, такие дауны. Но он не был таким карликом. Он больше, наверное, был как лилипутик такой. И был очень красивый лилипутик такой. Хотя переводят, что он был карликом. Он был очень красив. Говорится, все шесть достояний всегда с Вишну остаются. И одно из его достояний какая? Красота. Он самый красивый. И его красота привлекает всех. Любая красивая вещь привлекает нас. Мы видим красивую машину, сразу привлекаемся. Видим красивую женщину, сразу привлекаемся. Видим какие-то красивые вещи, сразу привлекаемся. Такова природа живого существа. Почему? Потому что мы склонны привлекаться к Кришне. Потому что Кришна, он является самой красотой. И поэтому все мы с вами имеем в сердце такое качество. Мы способны привлекаться чем-то красивым. Все мы способны. Но в соответствии с разными уровнями сознания, то есть в соответствии с тем, чем мы занимались в прошлом, мы привлекаемся по-разному этой красотой. И представление о красоте у нас может быть тоже очень разное. Но есть общие вещи, которые привлекают всех. Общие вещи. Допустим, золото привлекает всех. Как есть такая поговорка. Мы не луидоры, чтобы всем нравиться. Луидоры – это золотые монеты. И они нравятся всем. И дуракам, и средним, так и сяк, и очень умным. Все понимают ценность золота, тем более, когда это золото имеет эквивалент денег. Итак, Вамана Дев был очень красив. Как всегда, Кришна был очень красив. Но не это привлекло Бали Махараджа. Он пришел к Бали Махараджу. И Шукрачарья, это духовный учитель демонов, он постоянно занят поклонением Вишну. Шукрачарья постоянно занят поклонением Вишну. Хотя он духовный учитель демонов. И есть история, как Шукрачарья стал духовным учителем демонов. Он просто стал им сострадать. Никто не хотел заниматься демонами. Никто. Так же, как мы с вами. Мы хотим проповедовать красивым девушкам, богатым людям, очень интеллектуальным, интеллигентным. Никто не хочет проповедовать бандитам, алкоголикам, наркоманам и так далее. Точно так же мудрецы, они хотели проповедовать всем, даже животным, но только не демонам. Демоны вызывали у них такое. И Шукрачарья, будучи настоящим браманом, а говорится, сердце брамана, оно всегда как масло. То есть оно способно сострадать. Оно способно не исполнять долг, как иногда мы думаем, что брахмана, он исполняет долг, он там просвещает кого-то, он там говорит, ничего, все будет хорошо. Нет, он не делает это из чувства долга. Говорится, брахмана, его основное качество, он очень мягкосердечен. У него очень мягкое сердце. Такова природа брахмана. Он сострадателен по своей природе, и он не может задержать это сострадание. И Шукрачари, он подумал, а кто займется этими дураками? Да, так описывается. И он сказал эту фразу, почему все вы хотите быть наставниками кого угодно, только не демонов? Он сказал, а кто же займется этими дураками? Кто будет сострадать им, кто их будет обучать, кто их будет вести к знанию, доступным для них путем? И все сказали, вот ты и давай. Знаете, да? В жизни всегда так. Если вы что-то говорите, то все говорят, вот, давай. Поэтому иногда люди молчат, потому что они думают, сейчас я квакну и получу эту миссию. Скажу, у вас на кухне беспорядок. Все, вы уже на кухне. У вас там что-то не в порядке. Гостей не так встречаете. И вы уже. Точно так же происходит и там наверху. И Шукрачари сказал, кто этих дураков будет обучать? Кто будет сострадать этим балбесам? И они сказали, ну как, кто уж, понятно. Уже ясно, кто. И Шукрачари стал их наставником. Но при этом Шукрачари, говорится, был занят поклонением Вишну. Очень серьезно был занят поклонением Вишну. И Шукрачари стал провоцировать. Шукрачари всегда провоцирует демонов. В разных историях все думают, что Шукрачари, он как бы против Вишну. Нет, он провоцирует демонов. Он говорит, да идите, убейте его. Они говорят, да, да. Потому что он хочет, чтобы они поняли, узнали о его силе, о его славе, о его могуществе. Или он им говорит, надо, единственная заноза у нас есть. Они говорят, кто? Вишну. Он всегда пытается их сконцентрировать на Вишну любым способом, чтобы они соприкоснулись, чтобы они получили возможность получить милость, во-первых. Во-вторых, увидеть, узнать о его могуществе, о его достоинствах. И Вамана-дева, узнав, что Бали Махарадж стал повелителем всей вселенной, пришел к нему, как просто брахмана. И Бали Махарадж подумал, какой красивый брахмана. Но это не было основным мотивом Бали Махараджа, что он стал отдавать ему что-то. Любой, кто бы ни пришел, если он был брахманом, Бали Махарадж готов был отдать что угодно. Надо было только попросить. И когда Бали Махарадж пришел, вернее, Вамана-дева пришел к Бали Махараджу, он сказал, мне тут кое-что надо. Бали сразу сказал, что хочешь, проси. Я повелитель всей вселенной, у меня-то уж наверняка все есть. Проси, что нужно. И он сказал, мне клочок земли в три шага. Он сказал, клочок земли в три шага. Он назвал землю клочком. Мне клочок земли в три шага. Для нас земля огромна, для нас вселенная бескрайняя. Но Кришна говорит, клочок, это один клочок. В Вот столько земли нужно было ему. Маленький клочок. И Шукрачарья сказал, не давай. Не давай. Бали сказал, почему? Он стал ему говорить на ухо. Но Бали, он сказал, нет, дам. Он сказал, дурак, не давай. Ты дурак вообще. Он сейчас все отберет. Шукрачарья предупреждал. Бали сказал, это как это? Он говорит, дурак, ты видишь, что ты вообще слышал про него истории всякие? Бали сказал, ну что ты когда-то слышал, что... И Шукрачарья появилась возможность несколько историй рассказать. Бали послушал. И сказал, ну он брахмана, я не могу ему отказать. Тем более он так мало просит. Клочок земли. Он сказал, ты дурак. Ты сейчас увидишь, какой клочок у нас был. Бали сказал, нет, все равно. Он, не давай. Бали сказал, нет, я сказал, я даю. Шукрачарья сказал, ну посмотрим. И встал в стороне. И Бали сказал, хорошо, давай делай три шага. Если ты сделаешь три шага, все, что это три шага будет вмещать, будет принадлежать тебе. И Ваманадева сделал первые два шага. И покрыл сразу всю Вселенную. И вторым шагом, говорится, он пробил оболочку Вселенной. И благодаря этому воды причинного океана стекли. Млечный путь, знаете? Млечный путь. Это молоко. Оно попало сюда. Ганг. Сегодня мы называем это Ганг. И Бали Махарадж, он открыл рот. Шукрачарья улыбался, говорит, дурак, я ж тебе говорю, дурак. Дурак, вот так. Но Бали Махарадж, он не жалел об этом, он просто был потрясен. Он был потрясен могуществом. И он, говорится, что сердце его заблагоговело. Сердце демона заблагоговело. Он не попытался с ним драться, сражаться. Говорится, он испытал глубокое почтение, благоговение, и он ощутил смирение. Это называется айшвария. Преданные только в таком состоянии пребывают. И как только Бали Махарадж узрел это, он в это состояние впал. И он стал думать, на самом деле эта личность достойна поклонения. И тогда Ваманадев сказал, ну два шага всего, вот клочок уже есть. Но уже у Бали ничего не было. Потому что тот, кто своим путем что-то приобретает, все уже ему принадлежит. Такова шастра. И Ваманадева сказал, куда третью ногу, куда третий шаг сделать, куда третий раз. И Бали Махарадж сказал, наступи мне на голову. Пожалуйста, наступи мне на голову. Забери мою жизнь. И Ваманадева не только не наступил на голову Бали, он был очень удовлетворен его настроением. И говорится, до сих пор он является самым близким другом Бали Махараджа. Таким близким другом, что он лично охраняет Сутталавлоку. Лично охраняет. На Суттале живет Бали Махарадж, а Ваманадева сторожит Сутталавлоку. И является его самым близким другом. Как вот Кришна с Арджуной дружит. Так Ваманадева дружит с Бали. Более того, что он охраняет его, как телохранитель. Очень удивительное положение. И в Бхагаватам говорится, эта история показывает на то, что если кто-то все отдает Кришне и саму жизнь, то он получает Кришну в своего друга и защитника, телохранителя. Он ничего не теряет. Кришне принадлежит все. Ишавасья и дам сарвам, говорится. Все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Господу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля, не посягая на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Но Ваманадева протянул руку. Он даже протянул руку и сказал: «Дай клочок земли». И говорится, рука была его красная от куркумы. Красная куркума, или еще называют синд. Синд. Синда – это такой красный знак у женщин бывает. Здесь они волосы так расчесывают, здесь красное делают. Это как лакшми они становятся, как носители процветания и удачи. Говорится, хорошая жена, она всегда является причиной процветания и удачи, и победы своего мужа. Поэтому каждая женщина, она тоже как бы немножко лакшми, потому что каждый мужчина, что он? Немножко Кришны. Себя видит. Немножко Кришны. Все время клочок земли хочет. Итак, суть этой лилы в том, что бы мы ни отдали Кришне, и чем больше мы отдаем Кришне, тем больше мы приобретаем Кришну. Иногда спрашивают, почему я не приобрел Кришну. Потому что ты ничего ему не отдаешь. Но люди говорят, так я ему 1000 каждый месяц даю. 1000 рублей каждый месяц, да. 16 кругов джапы каждый день. Это мало. Бали Махарадж был повелителем всей вселенной. 2 шагами Кришна забрал у него все сразу. И спросил, что еще? У тебя что-нибудь еще осталось? И Бали сказал, конечно, моя жизнь. Таким образом, если все свое имущество и саму жизнь человек отдает Кришне, то он получает Кришну. Самым близким другом становится Кришна. Кришна лично начинает защищать такую душу. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите также говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Нам очень жалко. Когда Кришна у нас что-то просит, допустим, у грехаст Кришна через шастры просит 50% прибыли. 50. Он не просит всю вселенную. 50%. И, ну, давайте десятину будем. И вот христиане же дают десятину. Почему мы должны 50-ину? Мы что, 50-ники, что ли? Потому что мы жадные. Потому что, говорится, люди века Кали хуже демонов. Бали Махарадж готов был браману отдать любому браману. Он не думал, хороший браман, плохой браман. Любому браману он был готов отдать все, что тот попросит. Все абсолютно. И он всегда спрашивал, что ты хочешь? Только скажи, пожалуйста, скажи мне, что ты хочешь. И брамана что-то говорил, допустим, мне надо то. И Бали Махарадж тут же отдавал. можем видеть, в каком состоянии мы сейчас находимся. У нас дети, несомненно, у нас мужья, у нас план. Мы все с тилоками, с кантималами. Каждый мнит себя преданным, великим. Но посмотрите в этой истории. Сравните, взвесьте на весах. Просто взвесьте. Преданность демона Бали Махараджа и собственную. Что мы готовы отдать для Кришны? И для браманов. И что был готов делать Бали Махарадж? И тогда у нас не будет никаких вопросов, почему Кришна личным другом стал Бали Махараджа, и почему Кришна лично его защищает и охраняет. Тогда нет вопросов. Потому что он так себя вел. Таким образом, если мы себя будем так вести, мы также получим Кришну, личный друг. Есть один из видов преданного служения, называется сакьям, дружба с Господом. Сакьям, дружбу. Достигнуть дружбы, о, дасьям, пожалуйста, но сакьям, даже Хануман не может достигнуть сакьям. Хануман, идеал дасьи, то есть слуги. И когда Господь Рамачандра спрашивает его, ну что ты хочешь? Он говорит, я не знаю, как тебе это сказать. Он скажи, не беспокойся. И он сказал, давай обнимемся. И был очень смущен таким желанием. И Господь Рамачандра обнял его. Так. Как вы думаете, это было сакьям? Нет. Это оставалось дасьям. Это была милость господина слуги. Но Бали Махарадж с Ваманой находится в сакьям. В сакьям. Дружба. И Кришна говорит, я друг всем живым существам. Каким? Которые так готовы отдать все для Кришны. Которые готовы отдать все Кришне. Итак, этот праздник справляется не просто так, что приходят, собираются, болтают, потом объедаются, хохочут, рассказывают о своих семьях и рассасываются по своим. Нет. Как раз этот праздник и обсуждение этой истории, повествование этой истории дает очень важный им толчок задуматься. А я претендую на преданность, я пытаюсь показывать всем, что я преданный, я пытаюсь всем болтать, что я поклоняюсь Туласи, или что у меня весь, вся квартира в Кришнах, в изображениях Кришны. Я на самом деле способен ли хотя бы на некоторые поступки, хотя бы на маленький процент того, что делал Бали. Могу ли я? Таким образом, наша гордость, она улетучивается сразу. Потому что очень много мним о себе, что мы преданные. Мы все в кавачах, все во всяких благоприятных знаках. Но только тогда, когда мы отдаем Кришне. Не когда мы берем, а когда отдаем. Если вы помните, в душе, в освобожденном состоянии, то есть когда душа не обусловлена материей, три качества проявлены, которые указывают на то, что душа не обусловилась материей. Она свободна. Какие? Первое качество – это желание все отдать Кришне. Сильное, искреннее желание все отдать Кришне. Ничего себе не присвоить. Все отдать Кришне. И душа от этого испытывает счастье. Душа испытывает счастье, отдавая все Кришне. Второе, от чего она испытывает счастье, желание наслаждать Кришну, а не искать наслаждений. Как многие читают джапу и ищут транса. Ой, какой транс, пошел, поперло. Ой, какой был экстазный киртан, мне было так хорошо. Нет, это все обусловленные души. Это все, извиняюсь за выражение. Потому что, когда человек освобождается, он не ищет удовольствия. Говорится, душа, она думает только об одном. Лишь бы удовольствие получил Господь. Но не ищет удовлетворения себе от этого процесса. От повторения святого имени или чего-то слушания. Экстаза, оно не ищет никаких экстазов. И только поэтому оно получает экстаз. Потому что оно думает, как доставить наслаждение Кришне. И поэтому, когда живое существо думает, как насладить Кришну, Кришна дает ему разум. Он говорит, я даю то, что ему не достает, и сохраняю все, что он имеет. Что же он имеет? Он имеет желание отдать все Кришне и наслаждать Кришне. И Кришна оставляет ему это. Что же ему не достает? Нет, возможности сделать это. И Кришна дает ему возможность сделать это. И как только он отдает, и Кришна позволяет себя насладить, как он начинает испытывать. Что? Вот эти все признаки экстаза, то, что мы называем бхавой, бхава, вот когда экстаз начинается. Тогда сердце заливается счастьем и не сравнится ни с одним мирским удовольствием. Третье, что хочет душа? Душа не стремится стать господином. Душа всегда стремится стать слугой. Каким еще? Вечным слугой Кришны. Как же узнать, что человеческое сердце очищается, что мы на самом деле продвигаемся? Это не так узнать, что мы болтаем, и 10 человек теперь нас считают садху. Или 100 человек теперь нас визжат от того, что мы такие хорошие. Мы можем узнать это по этим трем признакам. Хотим ли мы больше отдавать Кришне, испытываем от этого радость, что отдаем. И чем больше отдаем, тем больше радости испытываем. Значит, наше сердце очищается. Ищем ли мы экстаза или думаем, как насладить Кришну? Это и третье. Стремимся ли мы возвыситься или хотим оставаться просто слугами? И эта история Ваманы, три викрамы, три шага эти, они также олицетворяют эти три вещи. Эти три вещи. Так мы можем понимать, на самом ли деле приходит что-то в нашу жизнь, а не годами сидеть и в себя обманывать, что я продвигаюсь. Еще 10 человек меня уважает, еще 10 человек меня уважает. Еще у меня туловище стало кудрявей. Поэтому это внутренний процесс. Бали Махарадж ощутил все эти три вещи. Он хотел. Это желание живого существа. Он отдал все Кришне. И когда отдал, увидел, что Кришна все забрал. Он испытал это состояние. Он испытал это чувство счастья. Он, ничего себе, вот это дает. Он испытал это счастье. И он захотел насладить Кришну, удовлетворить его. И как вы думаете, вот они друзья. Бали Махарадж в каком настроении находится? Друга? Нет, он не хочет просто быть другом. Он хочет быть слугой. Он хочет быть слугой. Таково положение живого существа, которое на самом деле стремится к духовной жизни, стремится к прогрессу, стремится вырваться из эгоистических, похотливых представлений жизни. Постоянно думать, как все получить. Говорится, когда живое существо обуславливается, то эти три желания, они трансформируются. Желание отдать превращается в желание взять все у Кришны. Поэтому живое существо очень сильно начинает поклоняться Кришне. Для чего? Чтобы Кришна дал ему. И как вы думаете, что хочет живое существо? Преданности? Да, с любого спросите, он хочет преданности. Но какое представление преданности? Просто о личном мирском счастье, что вся преданность-то – это личное мирское счастье, чтобы Кришна исполнил все мои гнусные, ничтожные, жалкие, паршивые овечьи желания. И значит, я преданным стал или стала. Итак, здесь все превращается в желание взять, потом желание наслаждаться. Чем? Самим этим процессом. Ой, какой экстаз. Ой, как меня тянет еще раз это сделать, потому что я наслаждаюсь. Ой, как мне нравится Но Арджуне не нравилась Курукшетра. Он просто делал это для удовлетворения Кришны. И Кришна сказал: делай это для моего удовлетворения. Чихал я, что тебе тут ничего не нравится. Если ты на самом деле мой преданный, делай для моего удовлетворения. В этом преданность твоя проявляется. Но мы все хотим делать. И мы лезем везде туда, где нам нравится. Мне нравится то, а мне нравится быть поваром, а мне нравится региональным секретарем быть. Мне нравится быть там тем, мне нравится быть лидером. Мне нравится, когда я всем нравлюсь. Это то желание наслаждать превращается в желание наслаждаться. И последнее. Все мы что-то делаем только для того, чтобы стать главными. Две кантималки, три кантималки. Эй вы, неофиты. Матаджи, как вы со мной разговариваете? Все хотим возвыситься над другими и контролировать их. Стать их благодетелями, Прабхупада говорит. Это желание быть благодетелем чьим-то. О, что у вас с проблемой? Я помогу. Я помогу. Что вы, ничего не нужно. Я это сделал просто от чистого сердца. Какой кайф. Да. И таких людей называют похотливыми животными. Бхагаватам называют люди, подобные свиньям, собакам, кошкам, ослам и верблюдам. Именно это я определяю. И мы даже можем одеться как-то по-другому, можем вести что-то так, какую-то деятельность делать. Но мотивы, которые мы преследуем, поэтому описывается, что преданное служение в первую очередь должно быть сконцентрировано в уме на мотиве, чем я мотивирую в своей деятельности. И преданный, обученный преданный, он постоянно сконцентрирован на мотиве своей деятельности. Поэтому говорится, что цель деятельности – достигнуть чистого, немотивированного преданного служения. Немотивированного этими желаниями. Таким образом, преданный не просто служит все время. Он каждый раз служит и смотрит мотив, мотив. Он постоянно контролирует. Это называется контроль ума. Контроль ума и чувств. Это мотив. Мотив. Подумайте об этом. Хари Кришна. Кому под силу описать величие Вишну? Даже если за это возьмется ученый, сосчитавший все атомы во Вселенной, то и его постигнет неудача. Ведь это именно он в своей форме Тривикрамы без труда достал ногой до высшей планеты Вселенной Сатья-Локи и достиг границы нейтрального состояния трех гун материальной природы. Этот случай потряс всех. Пожалуйста, есть вопросы у вас какие-нибудь? Просто, это вот, допустим, когда хочешь что-то делать, выполнять какое-то служение или что, вот если, как начинаешь оценивать, по какой причине ты хочешь это делать, если ты все равно чувствуешь, что это, ради повода, удовольствия, это делать или не делать? В любом случае, все мы действуем сначала особенно только ради своего удовольствия. Мы служим Кришне ради своего удовольствия. Потому что нам нравится служить Кришне. Мы не думаем, что Кришне нравится, чтобы мы ему служили. Мы думаем, нам нравится, мне нравится. Мне нравится то, мне нравится это. Вот это мне не нравится. Мне не нравится чистить картошку. Мне не нравится туалеты мыть в храме. Но мне нравится с молодыми бхактами наставлять их. Мне нравится лезть, куда меня не просят. Да. Очень много, что мне нравится. Это первая стадия. Но поскольку человек занят процессом, и он в первую очередь занят процессом общения, повторяет святое имя, и мотивы его все самые гнуснейшие. Но он думает о себе. Бхактивинода Тхакур говорит, что Кришна устроил так, что мы можем что-то делать и думать, как будто бы делаем это несомненно. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, так много преданных, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. То есть в сердце это значит, не для Него они это делают. Они так думают, им так легче. Это называется самоиллюзия. Что я как будто бы это ради Кришны я делаю. Но ради Кришны как раз этого и не надо было делать. Да. Как раз если посмотреть, что кто-то говорит, я ради Кришны это делаю. Как раз ради Кришны так не делай. И вот это не делай, а делай-ка вот это. И делай вот в этом месте. Курукшетра. Арджуна везде сражался, там. Но Кришна ему сказал, я хотел бы, чтобы ты вот именно... Когда на свое удовольствие мы готовы что угодно делать, но когда на удовольствие Кришны нам очень тяжело становится. Особенно, когда Кришна говорит, я хотел бы, чтобы ты делал вот это, и делал еще вот именно здесь. И делал еще вот так. О, все, тогда проблема. Вот с того момента начинается преданность. Если мы это принимаем, даже не хочется, но мы думаем, да, мы должны. Это называется будхи-йога, что мы разумом понимаем, что мы должны это принять. Может быть, мне это не нравится, но я должен это делать, поскольку если я не буду так делать, я не смогу продвинуться, не смогу получить милость Кришны. Это называется будхи-йога. Никакого вкуса, даже отвращения есть. Но есть просто разум, что это надо делать, иначе ничего не получишь. Как человек, который лечится. У тебя есть вкус к уколам, к таблеткам? Но когда ты болен, ты думаешь, я должен. Есть это все. Ставить эти. Точно так же в йоге. Будхи-йога. Мы разумом понимать начинаем, что мы не можем что-то делать, принимать то, что нам нравится. Нам говорят, вот прими там, допустим, какую-то таблетку горькую. Нет, берите, мне нравится сладкое. Мы просто не вылечимся. Поэтому в духовной жизни именно так. И постепенно, когда человек получает общение надлежащее, он получает эту реализацию. Он начинает так действовать. Не думает, мне нравится, не нравится. Он думает, я должен так делать. Иначе как я смогу подняться? Иначе как я смогу по-настоящему удовлетворить Кришну, удовлетворить Гуру? Не могу писать письма, сентименты там всевозможные. Но истинное удовлетворение Гуру не в этом. Не в письмах. Ложное эго является причиной всех наших страданий. Нежелание, страх служить таким образом. Мы хотим служить определенным образом, и очень страшно служить каким-то другим образом. Поэтому Кришна просит Арджуну, «Сарват харман паритьяджа», просто предайся мне. Это так просто, но нам страшно. Это просто, но очень страшно. Как прыгнуть с парашютом? Это просто. Но многие. Почему? Страшно. Ну это просто. Или там тебя за карабинчик подцепят. Сейчас, недавно я был в Крыму. И там есть канатная дорога, очень высокая. Сколько-то там тысяч метров. И там такие парни веселые. Знаешь, есть такой парашют-крыло. И они подходят и говорят, не хочешь прокатиться? И вниз смотришь, и не видно ничего уже, ни людей, ничего. Все. Просто даже там стоишь, страшно, держишься. Просто стоишь, хотя ты где-то не на краю, ничего. Все равно просто смотришь туда, и страшно. Вот точно так же в духовной жизни. Человек не на краю, ни в чем, но просто видя, что что-то, как вот это, ему страшно. Он всего боится. Человек боится просто поменять, да, то, что вот он жил так, и боится просто это сменить на новое, не знает, будет ли это лучше, или, вроде теоретически знает, а он еще это не попробовал, не знает, то есть стоит ли это менять или нет, не может решиться. Да. Ему страшно даже попробовать. Страшно попробовать. Страшно. Страх. Привязанность есть. И он не хочет отпускать. Если ему даже объясняют, подходят, говорят, да, давай даже бесплатно, сейчас скакнем мы. Бесплатно. Просто скакнем. Фотографию там в воздухе тебе сделают. Твое такое лицо. И вы все равно меня... А зачем? Что? Это глупо как-то. И так люди себя ведут там. Девушки там и парни. И парням при девушках предлагают. Ну что, давай скакнем. И там очень большая высота. То есть вы-то сейчас сидите и думаете, ну там, 2 этажа, 3 этажа, 10. Нет. Прыгают с такой точки, что когда вы просто смотрите вниз, вы даже не видите, куда там приземляться, где база какая-то. Есть облака вот тут рядом. Да. И вы такой весь воинствующий, и вам подходит и говорит, давай. А там написано, цена 3000. Да, цена 3000 этого прыжка. И вам говорят, давай бесплатно. Вы говорите, да ну что, зачем? Что, я клоун? Но просто вы боитесь. Не потому, что вы такой умный. Вы просто трус. И поэтому из вас высыпается, что вы хотите показать, что вы умный. Просто сердце ваше охвачено. Ужасом просто. Что представить, что вы там летите на этой штучке. И никого нет. Папы нет рядом, не летит папа, никто, ни мама. На ниточках вас не держит. Люди даже на канатной дороге, вот по этой канатной дороге, они даже до верха доехать не боятся. Там три этапа есть. И третий этап люди на канатной. Канат народ, там просто сидишь на такой штучке, и тут застегиваешься, и ветер дует, и она так качает. И вы земли не видите даже. Так, в три этапа сделано. Все, и на втором этапе все уже сходят, говорят, да ну что, время зря терять. На втором этапе уже у человека все трясется. Я собственными глазами видел этих людей. И вот там на третьем этапе вы встречаете этих людей. Просто парашютом, веселые такие. Не привыкшие. Они экстремальщики называются. Им адреналин нужен, они так спокойно. Они. И там цена 3000. А вы так стоите там. Хотя вы на земле, все, никуда не упадете, вы все равно. Ветерок дует, вам кажется, сейчас вас сбросит. И вы думаете, даже на канатной дороге как обратно ехать? Потому что столько сил было подняться туда. Что-то подвиг был целый. А вы думаете, трижды Герой Советского Союза и бронзовый бюст на родине. Должны установить только за это. И вы видите много, сотни этих людей. Тысячи. И из этих всех, может быть, тысяч людей, едва ли какой-то веселый парень поднимется туда, ему говорят, давай бесплатно. Или, а кто-то и говорит, на тебе 3000, давай, давай, дай скакнуть. Ему одевают парашют, все, и рядом его, он разбегается, прыгает, парашют раскрывается, эти тоже со своими, и они его просто как бы страхуют рядом и фотографируют его. А вам предлагают... То есть вас прицепляют к себе, то есть этот человек, он впереди вас прицепляет, разбегаетесь, ну вы-то там тормозите, он вас толкает, вы падаете, и он все время проверяет ваши штаны, а другой фотографирует ваше лицо, у вас такое мужественное лицо, разумное. И пока человек летит во время полета, он смотрит, когда же это кончится. Но когда он смотрит, сколько еще лететь, он думает, боже мой, зачем это все? И он вспоминает, и он думает, какой я глупец. Так и в духовной жизни люди боятся этого. Боятся, хотя все надежно, а они боятся. Очень сильное отождествление себя с телом. И поэтому страх. Чем сильнее живое существо отождествляет себя с телом, тем страшнее ему действовать духовно. отдавать, наслаждать, быть слугой. Чем сильнее живое существо привязано к телу, тем тяжелее ему реализовывать эти вещи. Прощать, прекратить критиковать или что-то еще. Прекратить заботиться о личном счастье, думать о чем-то материальном. Сложнее, потому что очень сильная телесная концепция значит очень сильный эгоизм. Ага, мамети, я и мое очень много присвоено уже. Вот почему так происходит. Вот вы такую речь произнесли, вдохновили, да, скажем? Скакнули. Нет, до этого. Это вопрос. И вот кто-то скажет, вот я сейчас готов отдать все, что угодно. А кто-то подумает про него. О, нашелся тоже благодетель. Так может этому благодетелю не даст, что ли, идти чистить? То есть он не должен, значит, отдавать, раз он так хочет? Или же, ну, то есть вы говорите, что нельзя... А у кого просят-то? У кого просят? Человек какой-то, вдохновленный вашей речью, хочет что-то отдать. Вы только что говорили, что такие люди, Прабхупада их называют благодетелями, то есть они хотят. Mm-hmm. Хотят наслаждаться тем, что они вот так служат, таким служением. Так я говорю, может быть, этому человеку надо идти унитаз и чистить? Вы же говорите, что я не хочу чистить унитаз там. Тогда... Ну, может быть. Так ему не надо служить таким образом, отдавая. Ром, так. Ром, успокойся. Давай. Сосредоточься. Сформулируй вопрос, потом задай его. Даже частями, вопрос? Даже вопрос? Частями. Ну давайте. Давайте. Я просто не хотел. Тихо, успокойся. Да, сейчас успокойся, во-первых. Да. Сформулируй вопрос. Чтобы не было вот это. Не. Вот это. Просто ты четко говоришь. Так. Баран жевал траву. Баран тогда жевал. Я понимать начну. Потому что когда ты, это что, ему не надо? А как он, да? Это все уже. Одни эмоции, все. Я думаю, учитывается. Поэтому сначала ты должен успокоиться. Просто спокойно. Успокойся. Сформулируй. Потому что когда человек беспокоен, ему невозможно сформулировать мысль. Проповедник, если он внутренне испытывает какие-то проблемы, речь его сразу начинает быть сбивчивой. Он начинает терять мысли, всякая чепуха начинает. Когда он спокоен, умиротворен внутри, он даже может ругаться, и будет там четко, логически будет ругаться, красиво, так все, трехэтажно. Понимаешь? Но когда там... И тогда начинается. Это он как это? Я просто не знаю. Не надо так. Спокойно. Говори спокойно. Сейчас успокойся. Время на это. Все, прошло. Прошло, давай. Просто у меня у самого как бы проблемы возникают. Я смотрю, у меня есть как бы желание, да, что-то делать. Но я чувствую, что вы описываете, да, тех самых благодетелей в кавычках. Я чувствую, что у меня такие же... мотивы. Мотивы, точно. Угу. Так я говорю, как убить себе эти мотивы? Их не надо убивать. Мы просто обращаемся. Тадвитхи, прани патена, пари прашны насывая. Когда мы что-то хотим, мы не знаем как, мы просто обращаемся к своему гуру. И спрашиваем. Так охота. И он говорит, успокойся сначала. Первое тебе задание, успокойся. Да я! Нет, первое задание, успокойся. Успокоился? А. Теперь возьми тряпку и иди почисти туалет. А я хочу отдать! Вот иди отдай. Долг. Вот отдавание, оно начинается постепенно. С разных. Понимаешь? В этом ты был прав, что отдавание это не просто, что ты вот захотелось тебе отдать деньги, ты прибежал и говоришь, так, позовите там вас корреспондента, я буду сейчас деньги отдавать. Нет. Или ты отдаешь, ты сказать, нате, жрите, и помните, кто дал. Я, так сказать, вот моя фамилия, паспорт, пожалуйста, там, мемориальную доску, так сказать. Они жрали за мой счет. Нет, Ты так не действуешь. Когда ты что-то хочешь отдать, ты спрашиваешь, что отдать, как отдать, где отдать, кому отдать и так далее. Покажите, как взять тряпку. Зачем? Надо успокоиться. Когда человек возбужден, эмоции нас переполняют. Вот даже хорошие, положительные эмоции. Говорится, симпатии и антипатии являются камнем на пути к самоосознанию. Поэтому нас могут переполнять или антипатии. Или вот... Все это камень. Спокойно, без этих. Четко. И тогда мы... Камень этот, он убирается, и мы... Да. Очень, это, люди в основном делятся на две категории, когда они в начале пути, все они делятся на этих, они переливаются одним друг в друга. То они все в экстазе, то они потом вас критикуют, то они вас любят безумно. Да. То у них все чистые преданные, то все сволочи. И вот так, понимаешь? Поэтому они не двигаются на самом деле. Почему? Потому что их ум возбужден, беспокоен. Сердце. Ум, он не здесь находится. Их сердце беспокоено, постоянно возбуждено. Чем? Вот этим, о чем Прабхупада говорит. Своим благодетельством, своей уникальностью, своей неповторимостью. Собственной уникальностью, собственной неповторимостью. Собственной такой... Я же, так сказать, пришел сюда. Поэтому человека сначала нужно, чтобы он успокоился внутренне. Когда он успокаивается, он должен четко сформулировать вопросы и задать их смиренно, без вызова. Это означает смиренно. Понимаешь, да, что такое смиренно? Это считая себя полным глупцом перед тем, кому он задает вопрос. И с желанием то, что тот человек скажет, это будет в 1000 раз умнее. То, что я, у меня есть тоже ответы на мои вопросы. И он в этом состоянии смирения начинает задавать вопросы. И выслушивает очень внимательно. А, да, понял. Да, хорошо. Вот здесь не понимаю. А как это сделать? И он уже... И тогда начинает... Вот с этого момента начинается уже какое-то продвижение. Но пока он вот это вот эмоционально все... Нет, это все... Хотя внешне это очень продвинуто. Но это внешнее продвижение. Мы говорим о духовной жизни, это внутренняя энергия. Духовная жизнь, когда мы внутренне продвигаемся, а не внешне. Кто-то еще что-то хотел сказать? Как совмещались в одном параду эти... Анатолий, он был демоном, но вот это качество, что он готов был бескорыстно все отдать обратно. Он был кшатрий. Да, воин. Ну, не совсем бескорыстно. Он был благодетель. Он немножко как бы браманам давал так. Он был благодетелем. В нем было качество благодетеля. Он хотел отдавать, но это было немножко как бы его делало... очень хорошим в собственных глазах также. Порой мы очень сильно стремимся стать хорошими не в глазах окружающих. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, самое сложное и самое тонкое наслаждение – это когда мы хотим стать хорошими в собственных глазах. В собственных глазах быть какими-то. Это еще более сложно. Демоны считают, что Вишну такая женщина, как они, только... совершивший много аскез и поэтому достигший такого высокого положения. А вот состояние у настроения Бали Махараджа, он считал, что Вишна это такая же личность, с помощью аскез достигшего огромного могущества. А когда он отдавал? Он не думал об этом. Бали Махарадж не думал об этом. Но он же был великий кшатрий. Он не думал об этом. Он не считал Вишну своим личным врагом. Он вообще не думал о нем. Почему же он тогда был демоном? А вы что думаете, что все демоны, они только и думают о Вишну? Да, да, ну что вы. Он вообще о нем даже и не думал никогда. Ну, Вишну, да, Вишну там где-то. Пусть себе там на Ананта-Шеши возлежит. А иногда он даже вообще о нем тогда. Кто Вишну, а кто такой Вишну? Не знаю. А почему же они? Как Ямадуты. Они пришли к Ямараджи и сказали, там про какого-то Вишну рассказывают, а кто такой это Вишну? Они не знали. Они знали закон кармы, закон реинкарнации. Они знали все детали дхармы, поскольку они как, ну, судебные исполнители, так сказать. Они знали все законы, но они ничего не знали о Вишне. Законодатели. Поэтому также и демоны многие. Они очень много знают, но как-то о Вишне там, ну, где-то краем уха что-то слышали. Ну, мало ли, кто-то там кого-то убил. Видать, здоровый мужик. Иногда они думают, что он... В основном их настроение, тех демонов, которые сражаются с Вишну, их настроение именно такое, что Вишну, он занял положение верховного живого существа благодаря своим аскетическим подвигам. И что его можно победить, и таким образом... или аскезами также набрать сил и его сбросить. А Бали так не считал? Нет. А почему? Он же величайшим демоном. Просто у него не было возможности с ним сталкиваться, с Вишну, там, сражаться. Руки не дошли, что ли? Да, руки не доросли. Не доросли руки. А почему же дал называться величайшим демоном? Потому что он всю Вселенную завоевал. И завоевал в честном бою, к тому же. Он был завоевателем. Вот Бальма хорошо после этого случая, то есть стал преданным или остался преданным? Да, он стал преданным. Великим преданным. Чистейшим преданным. Как же после этого он мог остаться демоном? Тогда все бы хотели стать демонами. Тогда бы там Рупа Госвами, великий демон, там Санатна Госвами, тогда все бы. Шесть Госвами тогда были бы там. Если вы что-то делаете для Кришны и остаетесь демоном. Нет, они все были преданы. Великими преданы. Когда пришел Бали Махараджа, то как момент не проявлял себя как преданный, но Бали Махарадж, но Валандым именно к нему пришел. То есть какие у него были качества у Бали Махарадж, что именно к нему пришел? Он завоевал всю Вселенную, еще раз повторяю. Да. Такая мелочь. Такая мелочь. Какой-то Бали взял, всех победил, Брахму всех победил, всех у всех все отобрал и сидит. И к кому пошел Ваманадева? Так все просто. Его полубоги об этом попросили. Кого? Вишну. Нет. Он как-то попадил. Нет. Ему просто кусочек земли нужен был. Столько вопросов. Я не такой большой знаток этой истории. Я просто рассказал ту часть, которую я как бы понимаю. Ну, теоретически. Поэтому я думаю, можно. Ну, спроси, Миша. Я бы скорее зашел об этом качестве, что видите и видим в своих собственных глазах. Да. И вообще обычно как бы негативные качества надо либо трансформировать, либо заниматься уже не Кришной, еще что-то. А вот с этим нужно делать. С чем? Со стремлением стать великим собственным образом. Это проходит по мере продвижения, по мере общения. Это как лечение. Вы лечитесь и что-то проходит. Ну вот как белая горячка. Вы лечитесь, и белая горячка проходит, да? Ну, нельзя же все воспринимать, когда человек, у человека белая горячка, что он говорит все нормально, так ведь? Вот точно так же у нас. Представим, что у нас белая горячка, и вот там что-то хочется, там что-то там такое у нас, там какие-то зеленые человечки. Но по мере изучения зеленые человечки исчезают, там нормально постепенно. Знаешь, они там, я Наполеон, я царь, там, таких очень много. Видишь, они там? Я царь, там, я прокурор. Потом постепенно раз. Он говорит, нет, я Федя, слесарь, так сказать, с Урюпинского завода. Все, осознал себя. Так и бы. Постепенно, по мере излечения, мы начинаем осознавать себя. Мы говорим, нет, я слуга Кришны. Лакшми Нараян Дас, слуга, не должен вот это делать. Но сначала, нет, я никакой слуга, буду я еще ему служить. Кто он такой? Это я на самом деле. Это я на самом деле. Бог, Бог ты мой. Так и происходит с человеком. Сначала мы думаем, что мы такие. Потом приходит смирение. Кришна забирает у нас то, чем мы гордимся. Если мы хотим на самом деле какой-то духовной жизни, Кришна, он помогает нам, он забирает у нас то, чем мы гордимся. И он делает это как время. Если вы очень сильный, он говорит, ничего, через 60 лет встретимся. И через 60 лет вы сидите. И он говорит, ну как, силач? И говорит, издевайся. Вы там какой-то вообще прямо крутой. Он говорит, ничего, встретимся, когда ты будешь инвалидом. И вы на инвалидной коляске. И он к вам приходит, о, ты был такой крутой. И вы так, издевайся. Так происходит. Просто забирает то, чем вы гордитесь. И он говорит, я все пожирающее время. Со временем сожрет он все, что это материальное, оно будет сожрано. Все, чем мы гордились. Если вы были такой ученый, там великий, то такой сумасшедший. Мозги забрал, вы были профессора, теперь вы. Вот и все. Что забрался временем. Я говорю, посмотрите, вот, пожалуйста. Уважаемый человек был. Оу. Вот так. Как стадии описываются. Говорится, верх совершенства в 4 года не ходить в штаны. Верх совершенства в 12 лет способность к обучению. Верх совершенства в 30 лет быть любимцем женщин. Верх совершенства в 40 лет. Что? Совершать полезный вид деятельности. И потом дальше начинается. Верх совершенства в 60 лет. Верх совершенства в 60 лет. Это оставаться любимцем женщин. Верх совершенства 80 лет не ходить в штанишки. Все так. Вот. Одно и то же. Раз, потом. И возвращается. Таково время. То есть 80 для вас уже ценно то, что было ценно совершенно в 4. Он говорит, ничего, ему 80, он нормальный, сухой, как лист. Потому что вы уже опять выделили. Играете. Все так. Старость такова. Время, оно съедает все. Уничтожает. Говорится, время не уничтожает лишь то, что принадлежит вечности. Но время уничтожает все, что принадлежит временному. Асад. Жалкое, ничтожное, все, что мы материального ценим, оно будет съето материальным временем. Но все, что духовное, оно не способно съесть. Все это остается. Поэтому, когда мы развиваемся духовно, пусть съест. Мы остаемся с очень большим багажом. Но когда мы материальны, мы съеты до ботинок. Ничего не остается. Такова история жизни. Хари Кришна, спасибо большое. Гран Шримад Бхагават. Ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Шри Шри Вамана Махотсава ки джай. Гаура Прамананда Хари Кришна.